Глава 42. Константин. Личным номером моего телефона обладает критически минимальное количество человек. Поэтому, когда я бросаю взгляд на дисплей и первым делом смотрю на время, сообщающее, что сейчас 2:38 ночи, а следом перевожу свое рассеянное внимание на звонившего, понимаю, что ничего хорошего этот ночной звонок не принесет. Серега Протасов, председатель общественного пункта охраны порядка по Арбату, никогда не позвонит, чтобы справиться о моих делах поздней ночью. «Да, здорово». Хрипло отвечаю на звонок и откашливаюсь в сторону. «Николаич». Отчество, отдельное от имени, режет слух. Но пора бы давно привыкнуть, что только он обращается ко мне как к бывалому корешу, которому глубоко за 70. Протасов мужик простоватый, но человек он порядочный и не раз выручал. Поэтому на такое понебратство я великодушно закрываю глаза. «Тут такое дело», — мнется Серега, а я уже вскакиваю с постели и врубаю ночную подсветку. Чувство тревоги не покидает весь чертов день, а с этим звонком перерастает в агонию. «Но ты только горячку не пари. Серег, ближе к делу». Рыскаю по комнате в поисках трико. «Офис твой, Николаич, горит». Железобетонной плитой обрушиваются слова майора. «Ребята работают, Кость. Среагировали быстро и практически затушили. Следственная группа тоже на месте». Серега пытается успокоить, но мне похрен. Я уже ничего не слышу. По моим вискам кувалдой долбит вопрос. «Кто, сука?» Я не могу поставить машину на свое парковочное место, потому что значительная площадь оцеплена. Поэтому бросаю тачку практически на проезжей части и несусь, махнув удостоверением сотруднику, в сторону офиса. Запах гари и разрезающие ночную темноту сине-красные проблесковые огни наводят ужас, заставляя бешено пульсировать кровь. Небольшая группа столпившихся людей, скорее всего эвакуированных со второго жилого этажа, теснится на противоположной стороне от моего офиса. И я, блядь, понимаю, насколько здесь все серьезно. Пока я мчался по пустым московским ночным улицам, пожар окончательно затушили, но все службы быстрого реагирования все еще находятся здесь. Я смотрю на помещение, из разбитого окна которого вырываются грязно-серые облака едкого дыма. Представлять и осознавать весь масштаб пиздеца совершенно не то, что видеть воочию. По осколкам стекла топчутся МЧСники в массивной обуви, и я прикрываю глаза, делая глубокий вдох угарного запаха. Этот звук трескающейся стекольной крошки режет мои нервы острым лезвием, отчего мне хочется взвыть. Кабинет моего помощника выгорел полностью. Перевожу взгляд на свой, в котором окна обуглились и слегка поплавились, но не пострадали, оставаясь удивительно целыми. Фасад исторического здания, покрытый черной сажей, надрывно вопит и стонет, что весь этот кошмар не сон, а гребаная реальность. «Здорово!» Протасов выдергивает из оцепенения и заставляет обратить на себя внимание. Майор протягивает мне руку, а я смотрю на нее и не понимаю, что нужно сделать. Мой мозг расплавился вместе с оконными рамами и перестал функционировать. «Пострадавшие». Опускаю руки в карманы спортивных домашних трико и нервно передергиваю плечами. Меня знобит и ломает. «Слава богу, без жертв», — констатирует Протасов. «Причина». Отстраненно наблюдаю за суетливым мудаком с микрофоном в руке и семенящим за ним чуваком с камерой. Стервятники тут как тут. Уже сегодня новостная лента будет пестрить сообщениями о пожаре на Арбате. «По предварительным данным, поджог. Ребята работают, Кость. Рано делать выводы. Ты же сам прекрасно понимаешь. Может, проводка». Протасов затыкается, когда я поворачиваюсь к нему и впечатываю в него убийственный взгляд. «Потому что нехер мне рассказывать о проводке, когда на фасаде черным по белому выжжено слово «поджог». Не нужно быть спецом, чтобы понять, насколько спланированы были действия. Ночь, внешний очаг возгорания, Минимум жертв, максимум зрелища. Есть понимание, кто? Сука, нет. Потому что я уже ничего ни хера не понимаю. От кого мне летят впечатляющие приветы? А то, что все происходящее со мной в последнее время дерьмо связано между собой, я абсолютно уверен. Отрицательно качнув головой, толкаю Протасова в плечо. Курить есть? Майор осуждающе хмыкает, но хлопает себя по карманам и извлекает дешевую марку сигарет. Пошли, отойдем. Забираю у Протасова всю пачку и достаю одну, но руки не слушаются, и сигарета падает на мокрую грязную плитку. Поднимаю и, не отряхивая, сую в рот. Майор мне прикуривает, и я делаю желанный вдох горькой табачной гадости. Николаич, ну ты не загоняйся так. Сергей затягивается и выпускает сизый дым. Раскис совсем. Кабинету твоему практически не досталось. Радоваться надо. Да, блядь. Может, еще отблагодарить паскуду, что оказался таким милостивым и не спалил к чертям весь мой офис. Так я ГПК на радостях могу зафигачить. Если Протасов тем самым пытается меня ободрить, то у него ничего ни черта не получается. Кому как не мне знать, насколько эта следственная канитель может затянуться, отбирая время, нервы и деньги, которые я теряю, потому что знаю, что мой сейф со всеми рабочими документами сейчас изымут и опечатают, а попаду я в него не скоро. У того, кто старался максимально подогнать мне проблемы, стоит признать, охрененно получилось это сделать. Дознаватель сейчас с очевидцами работает, потом будет с тобой. Кость, ты прикинь пока, кто, что и зачем. Вспомни, кому дорогу перешел. Понимаю, что всех обиженных и униженных не припомнишь. Но постарайся, друг, не мне тебя учить, Николаич. А я пойду, ребят потороплю, чтобы быстрее сворачивались. Майор уходит, оставляя меня одного, с распирающими мыслями и беспорядком, творящимся в моей голове. Я чувствую, как теряю контроль над своей жизнью. Это страшнее всего, когда кто-то знает, что с тобой будет завтра, а ты ни черта не можешь предугадать и становишься безвольной марионеткой.